особенности польского учета и инспекционных проверок. Польские профессора З. Карпус и В. Резнер прекрасно осведомлены о том, что значительное количество документов о пленных красноармейцах в ходе Второй мировой войны было утрачено. Также им известно, что в 1919 и 1920 годах польские власти фактически не вели достоверного учета ситуации с пленными красноармейцами. Поэтому, отстаивая позицию заниженного числа пленных и погибших красноармейцев в польском плену, они стремятся рассматривать эту проблему только через неопровержимые документальные свидетельства. Господам З. Карпусу и В. Резнеру хочется напомнить, что их коллега, польский профессор Яцек Вильчур, предложил достаточно объективную методику расследования массовых уничтожений военнопленных в отсутствии достаточных документальных свидетельств. В своей книге «Исследования. Плен и уничтожение итальянских военнопленных в немецких лагерях для пленных. Сентябрь 1943, май 1945, Варшава, 1969 год, издание». Он пишет, что в условиях отсутствия документов, свидетельствующих о точном количестве пленных, находившихся в лагерях, а также об их количестве погибших и уничтоженных, можно полагаться только на показания свидетелей. В отличие от профессора Я. Вильчура, логика З. Карпуса и В. Резнера проста. Рассмотрению подлежат только официальные документы. Если комендатуры лагерей ежемесячно 1 и 15 числа сообщали в Минвоендел данные о численности пленных, красноармейцы, страницы 59, 67, 197, 432, то, по мнению польских профессоров, нет оснований не доверять этим сведениям. Для них заявления очевидцев о тысячах умерших в лагерях являются малозначимыми. Главное – количество покойников в лагерных списках. Уверены профессора и в том, что нормы питания, утвержденные для военнопленных в Варшаве, обеспечивались во всех лагерях. Ну а факту обнаружения сырых очисток и травы в желудках умерших красноармейцев – просто случайность. И т.д. и т.п. Польский учет в 1919-1921 годах, к сожалению, не всегда соответствовал действительности. Весьма далеки от истины были также результаты некоторых проверок состояния лагерей для военнопленных различными польскими инспекциями. Это видно из целого ряда документов сборника красноармейцев в польском плену. Упомянутый нами майор Янушкевич 20 декабря 1919 года во время совещания в Верховном командовании войска польского обратил внимание на отсутствие учета пленных и особенно интернированных, прибывающих со сборных пунктов, и просил о повторном издании соответствующих приказов. Красноармейцы, страница 126. 5 сентября 1920 года польский генштаб издал приказ по итогам проверки 2-й, 3-й и 4-й армии в связи с тем, что, несмотря на неоднократные приказы, Верховное командование до сих пор не имеет точных данных о состоянии и численности пленных во 2-й, 3-й и 4-й армии. Присылаемые донесения совершенно не содержат точных данных о численности пленных, захваченных отдельными армиями. Матвеев. Новая и новейшая история. Номер 3 2006 года. Однако этот приказ не оказал желаемого воздействия. Поэтому 25 апреля 1921 года в приказе Минвоендел Польши о порядке учета умерших военнопленных красноармейцев отмечалось, что ранее изданный приказ номер 1939-Дженс об учете умерших большевистских пленных выполнялся неточно. Красноармейцы, страница 541. Следует отметить, что основная масса пленных красноармейцев погибла именно в период военных действий 1920 года и осенне-зимний период 1920-21 годов. Приказ Минвоедил в апреле 1921 года в плане реального учета умерших пленных уже мало что решал. Известная польская общественная деятельница, член ЦК МОПР Польша, уполномоченная Российского общества Красного Креста Стефания Симпаловская констатировала: вначале власти, кажется, не вели правильный учет умерших. Уполномоченные делегаты говорят, что по различным причинам администрация лагерей часто скрывала или фальсифицировала цифры смертности. Красноармейцы, страница 586. Кстати, польские власти в 1921 году досрочно прекратили полномочия Ст. Симпаловской как представителя РОКК. Эта мужественная и честная женщина во времена царизма много сделала для оказания помощи польским политзаключенным, многие из которых впоследствии в 1921 году оказались у власти. Райский, страница 26, красноармейцы, страница 850. В сегодняшней Польше городские власти Вроцлава планируют переименовать улицу С.Т. Симпаловской в улицу жертв Катыни на том основании, что она сотрудничала с большевиками. Однако вернемся к нашей теме. Председатель РУД российско-украинской делегации в смешанной комиссии по репатриации Емельян Аболтин в феврале 1923 года докладывал в НКИТ РСФСР: смертность пленных при вышеуказанных условиях была ужасна. Сколько умерло в Польше наших военнопленных, установить нельзя, так как поляки никакого учета умершим в 1920 году не вели. Самая большая смертность была осенью 1920 года. Красноармейцы, страница 704. В октябре 1919 года уполномоченная Международного комитета Красного Креста МККК доктор Шатене, господин В. Глур и военный врач французской военной миссии доктор Камю после посещения четырех лагерей военнопленных, расположенных в Брест-Литовске, лагерь Бук-Шуппе, Форт Берг, казарма Граевского и офицерский лагерь, констатировали, что они поражены недостаточностью статистических данных по заболеваемости и смертности пленных. Красноармейцы, страница 92. Достаточно сказать, что по данным санитарного департамента Минвоендела Польши в лагерях Брест-Литовска на 13 сентября 1919 года находилось 953 больных и 7000 здоровых пленных. Красноармейцы, страница 77. На самом деле уполномоченная МККК на основе официальной статистики о заболеваемости и смертности в лагерях Брест-Литовска установили, что в период с 7 сентября по 7 октября 1919 года больных было 2973 человека, 71,4%, что на 2000 больше данных санитарного департамента. Количество здоровых пленных в лагере составляло в тот период всего 4165 человек, то есть почти на 3000 меньше, нежели данные санитарного департамента. Красноармейцы, страница 91. Однако вопиющие неточности польского учета мало волнуют The Corpus и Weir Jesmera. Документальные свидетельства, противоречащие их версии, они просто не желают замечать. Таких документов и материалов в сборнике красноармейцев в польском плену содержится немало, но они так и не удостоились внимания уважаемых профессоров. Об этом мы говорили выше. Зато в предисловии The Corpus нашлось место для воспоминаний посла Великобритании в Германии Эв. Д. Абернона, находившегося в Варшаве с 25 июля по 25 августа 1920 года, который пишет: «Варшава, 23 августа 1920 года. Я решил лично убедиться, в каких условиях живут русские военнопленные, и из того, что видел, могу сказать, что отношение к пленным совершенно удовлетворительное. Я не заметил никаких следов издевательств над беззащитными. Поляки скорее считают пленных несчастными жертвами, чем ненавистными врагами. Я видел, как их здорово и хорошо кормят. Красноармейцы, страница 23. О том, как в действительности кормили русских пленных, расскажем ниже. В данном случае позиция польских профессоров вновь граничит с подлогом, когда желаемое стремятся выдать за действительное. В своем стремлении приукрасить ситуацию в лагерях не отставали от Эве де Абернона многие проверяющие из различных польских инспекций. Так, начальник первого департамента Минвоендел Польши Ю Рыбак 12 октября 1919 года докладывал в Главное интендантство Верховного командования войска польского о ситуации в лагере Стшалково. Он рапортовал, что касается сегодняшнего положения в Стшалково, то его наилучшей иллюстрацией является рапорт инспектора о проверке этого лагеря, состоявшийся 24 сентября 1919 года. Лагерь во всех отношениях образцовый. Благодаря энергии и необыкновенной заботе о лагере его начальника капитана Вагнера. Питание пленных хорошее. Пленные моются часто, потому что командир лагеря капитан Вагнер оборудовал дополнительные бани. Красноармейцы, страница 86. Буквально через 2 недели после подобных похвал капитан Вагнер за злоупотребление служебным положением был отдан под суд. Новый начальник лагеря полковник Кевнарский, приступивший к обязанностям в ноябре 1919 года, оценил состояние лагеря как очень запущенное. Красноармейцы, страница 110. Очевидно, что доклады польского инспектора и других должностных лиц не всегда были объективны. Начальник Верховного военного контроля Минвоендел Польши генерал-поручик Ян Ромер в своем отчете от 16 декабря 1920 года о результатах проверки лагеря пленных в Тухоле отмечал, что в лагере на пищевом довольствии в среднем 6 тысяч. Количество больных по причине значительного числа инфекционных болезней идет вверх 2 тысячи. Средний уровень смертности в день – 10 человек. Красноармейцы, страница 454. Начальнику Верховного военного контроля не мешало бы знать, что при заболеваемости в 2000 человек смертность зимой 1920-21 годов в польских лагерях для военнопленных была несравненно выше. Об этом свидетельствует документ сборника «Красноармейцы в польском плену» в 1919-1922 годах. Например, в лагере Стшалково при заболеваемости в 2200 больных официальная смертность достигала 50 человек в день. Красноармейцы, страница 361. В середине ноября она составила уже 70 человек в день. Красноармейцы, страница 388. Представители Американского союза христианской молодежи еще в октябре 1920 года отмечали, что в Тухольском лагере состояние лазарета еще хуже, чем в Стшалково. Красноармейцы, страница 344. Поэтому нет сомнений в том, что смертность в Тухольском лазарете в декабре 1920 года была значительно выше 10 человек в сутки, и что генерал Ромер стал жертвой точной лагерной отчетности, о которой мы уже говорили. Польские власти в большинстве случаев пытались скрыть или исказить негативные ситуации, связанные с нечеловеческими условиями содержания пленных красноармейцев в лагерях. Так, командир укрепленного района Модлин Малевич в октябре 1920 года телеграфировал начальству о том, что среди военнопленных концентрационной станции пленных и интернированных в Модлине свирепствует эпидемия желудочных заболеваний. Умерло 58 человек. Главные причины заболевания – поедание пленными различных сырых очистков и полностью отсутствие у них одежды и обуви. Красноармейцы, страница 355. Однако инспекция Верховного командования войска польского, проверив 1 ноября 1920 года санитарное состояние концентрационной станции в Модлине, признала питание пленных удовлетворительным. Красноармейцы, страница 360. Для этого было достаточно, чтобы в день проверки лагеря в лагере был сварен суп густой и вкусный в достаточном количестве. Помимо этого, проверяющие были уверены в том, что пленные получают хлеба 1 фунт в день, утром кофе и мармелад, на обед суп, чаще всего картофельный, на ужин тоже суп. На многочисленные вопросы все пленные отвечали, что питанием довольны. Красноармейцы, страница 358. Поистине ошибается тот, кто хочет ошибаться. В то же время в рапорте начальника бактериологического отдела военного санитарного совета подполковника Шимановского от 3 ноября 1920 года о результатах изучения причин смертности военнопленных в Модлине указывается. Вскрытие умерших военнопленных не выявило никаких изменений, зато в кишечнике найдена сырая картошка. Пленные находятся в каземате, достаточно сыром. На вопрос о питании отвечали, что получают все им полагающееся и не имеют жалоб. Зато врачи госпиталя единодушно заявили, что все пленные производят впечатление чрезвычайно изголодавших, так как прямо из земли выгребают и едят сырой картофель, собирают на помойках и едят всевозможные отходы, как то кости, капустные листья и так далее. Красноармейцы, страница 362-363. Комментарий излишний. В том, что случай сокрытия реальной ситуации с бедственным положением большевистских пленных был не единичным, свидетельствует ситуация в лагере Тухоле. 22 декабря 1920 года львовская газета «Вперед» сообщила, что в этом лагере в один день умерло 45 российских военнопленных. Причиной этого послужило то, что в морозный и ветреный день полуголых босых пленных водили в баню, представляющую холодный барак с цементным полом, а затем перевели в грязные землянки без полов. В результате, сообщалось в газете, беспрерывно выносили мертвецов и тяжело больных. Красноармейцы, страница 467. Российский историк Н.С. Райский в своей работе «Польско-советская война 1919-1920 годов. Судьба военнопленных, интернированных и заложников» пишет, что учитывая официальные протесты российской стороны, польские власти провели расследование. Его результаты, естественно, опровергли сообщения в газете. 9 декабря 1920 года извещала польская делегация в ПРОВСК Польско-российско-украинская военно-согласительная комиссия, российскую делегацию, установлена смертность 10 пленных, умерших от цепного тифа. Баня была нагрета. И здоровые пленные после купания помещались в бараках, предварительно продезинфицированных. Больные же помещались прямо в госпиталь. Выводы явно фальсифицированные, но газета «Вперед» была закрыта на неопределенный срок. Никаких выводов по данному инциденту сделано не было. Райский, страница 25. Случаи, подобно происшедшему в Тухоле, были и в других лагерях. Это признавали сами поляки. Так, в ноябрьском 1920 год рапорте командования Познанского генерального округа Минвоендел сообщается, что условия, в которых находятся пленные в лагере Шалково, плохие и труднопереносимые, гигиенические условия неудовлетворительные. Имеются случаи смерти после купания, так как после купания пленный надевает влажную одежду и белье и возвращается в нетопленный барак. Красноармейцы, страница 404. Как рассказывал уже упомянутый М. Батурицкий, в лагере в Белостоке накануне освобождения в марте 1921 года освобождаемым устроили санобработку. Раздели в одном бараке, нагишом по снегу прогнали в другой барак, где окатили ледяной водой, и по снегу обратно погнали одеваться. О том, что заявлением любым польским комиссиям и инспекциям тех лет следует доверять с определенным коэффициентом поправки, свидетельствует выступление представителя Минвоенотдел Польши 6 ноября 1919 года на заседании комиссии Сейма. Военный представитель доложил представителям Верховного органа Польши о том, что лагерь в Стешалково в окрестностях Слупцы самый большой, рассчитан на 25 тысяч мест, очень хорошо оборудован. Красноармейцы, страница 96. Это была явная ложь. Еще в июне 1919 года капитан медслужбы доктор Игнаций Капустинский докладывал в Минвоенотдел Польши об эпидемии сыпного тифа в Стешалково и что бараки для большевистских пленных не имеют даже нар для сна. Заметно общее отсутствие белья. Красноармейцы, страница 115. 6 декабря 1919 года референт по делам пленных З. Панович после посещения лагеря в Стешалково сообщает в Минвоенотдел Польши. «Мы увидели залитые водой бараки. Крыши протекали так, что для избежания несчастья нужно периодически вычерпывать воду ведрами. Общее отсутствие белья, одежды, одеял и, хуже всего, обуви. У пленных нет даже башмаков на деревянной подошве. Они ходят босиком, в лохмотьях, обвязанных шнурками, чтобы не распадались. Из-за нехватки топлива еда готовится только раз в день, причем около 12, непосредственно кофе. Пленные признавали, что по сравнению с прошлыми временами под руководством господина Вагнера сейчас неплохо. Красноармейцы, СПО. О заслугах, в кавычках, капитана Вагнера мы писали выше. Представляют интерес выводы специальной судебной комиссии, присланной в ноябре 1920 года в лагерь в Стешалково для оценки причин бедственного положения военнопленных. В то время в Стешалковском госпитале, рассчитанном на 1000 больных, содержалось 3860 человек. За 7 дней ноября 1920 года, с 16 по 22, умерло 491 человек, в том числе от холеры 168. 21 ноября умер 91 пленный. В рапорте командования Познанского генерального округа констатируется, средняя дневная смертность составляет 70 случаев, то есть 3,5% общего числа пленных в лагере. В последние дни заметно снижение смертности от холеры. Однако следует отметить, что общая смертность не сокращается. Красноармейцы, страница 405. Также отмечалось, что в лагерь присланы транспорты с техническими и дезинфекционными средствами, увеличено число транспортных средств. Кроме того, отдан приказ как можно шире пользоваться таблицей С для истощенных пленных. Красноармейцы, страница 406. Тем не менее, через 3 недели после этих мер, 15 декабря 1920 года, согласно отчетам командира лагеря полковника Кивнарского и начальника госпиталя капитана Габлера, в госпитале лагеря Стешалково находилось уже 4800 больных, то есть на 1000 больше, чем в ноябре. На день отчета в лагере умерло 69 человек. Красноармейцы, страница 451. Для подтверждения того, что администрация лагеря в Стешалково якобы сделала все возможное для улучшения положения пленных, в рапорте следует ссылка на выводы специальной судебной комиссии, присланной в лагерь, которая констатировала, что состояние здоровой части лагеря очень даже хорошее, что виновных нет, что причиной, безусловно, является целый ряд материальных недостатков. Красноармейцы, страница 406. Судебную комиссию не смутил тот факт, что осенью 1920 года количество заболевших в лагере ежемесячно увеличивалось более чем на 1000 человек. Смертность только за ноябрь увеличилась в 1,5 раза, с 50 до 70, то есть достигла 2000 человек в месяц. Абсолютно ясно, что эпидемия в лагере продолжала расширяться. Но судебную комиссию это не волновало. Свое дело она сделала. Положительную оценку работе администрации лагеря дала. Неясно только, откуда в лагере брались новые тысячи заболевших пленных. Все это свидетельствует о том, что для высших польских властей ситуация в лагерях для пленных была предельно проста. Администрация лагерей проявляла необыкновенную заботу о большевистских пленных, и в бедственном их положении были виноваты лишь материальные недостатки. Такая позиция польских властей говорила прежде всего о нежелании менять ситуацию в лагерях, а это прямое свидетельство о целенаправленной политике по созданию и сохранению невыносимых для жизни красноармейцев условий.